Сэр Лестов обуян величественным гневом. Воля мне в жизни не слыхивала ничего подобного. Изнемогающий кузен бормочет, что это неизбежно, раз разрешают голосовать. И заметьте это в том самом месте, продолжает в быстро сгущающейся темноте мистер Талкинхорн, когда снова водворяется тишина. В том самом месте, где сыну миссис Раунсейл предлагали выставить свою кандидатуру. Но у него хватило такта и ума отклонить это предложение. «Как вы уведомили меня в свое время», — говорит сэр Лестер. «Не могу утверждать, что я хоть сколько-нибудь одобряю взгляды, которые высказал мистер Раунсейл, пробыв около получаса в этой комнате. Но его отказ был внушен ему самым правильным пониманием приличий, и я рад отметить это». «Вы думаете?» — отзывается мистер Талкинхорн. «Однако это не помешало ему принять очень активное участие в нынешних выборах». Отчетливо слышно, как сэр Лестер охает. «Так ли я вас понял?» — говорит он. «Вы сказали, что мистер Раунсуэлл принимал очень активное участие в выборах». «Исключительно активное». «Против?» «Ну да, конечно, против вас. Он превосходный оратор. Говорит просто и убедительно. Произвел сокрушительные впечатления и пользуется огромным влиянием. Деловой стороной выборов ведал он. Все общество догадывается, хоть и не видит, что сэр Лестер величественно выкатил глаза. Ему усердно помогал его сын, говорит мистер Талкинхорн в заключении. «Его сын?» — повторяет сэр Лестер ужасающе вежливым тоном. «Его сын! Тот сын, что хотел жениться на девушке, которая прислуживает миледи? Тот самый! У него один сын!» «В таком случае...» «Клянусь честью», — говорит сэр Лестер после угрожающей паузы, во время которой слышалось его сопенье, и можно было догадаться, что он выкатил глаза. «В таком случае клянусь честью, клянусь жизнью, клянусь своей репутацией и принципами. Шлюзы общества прорваны, и паводок сравнял с землей грани и подрыл основы системы, коей поддерживается порядок». Общий взрыв возмущения в толпе родственников. «Волю мне полагает, что теперь-то уж действительно пора, я вам скажу кому-нибудь, кто стоит у власти, вмешаться и принять какие-нибудь решительные меры». Изнемогающий кузен полагает, что страна во весь опор летит к черту на рога. «Я прошу, — говорит сэр Лестер, задыхаясь, — я прошу прекратить дальнейшие разговоры на эту тему. Комментарии излишни. Миледи, относительно этой девушки, позвольте мне посоветовать вам. Я не хочу расставаться с нею», — отзывается негромким, но твердым голосом миледи, не вставая со своего места у окна. «Я не об этом говорю», — поясняет сэр Лестер. «В этом отношении я с вами согласен. Но раз вы находите, что она заслуживает вашего покровительства, вам следовало бы удержать ее своим влиянием от таких опасных знакомств. Вам следовало бы объяснить ей, какому насилию подвергнуться в подобном обществе, ее чувство долга и принципы. И вы могли бы уберечь ее для лучшей жизни. Вы могли бы указать ей, что с течением времени она, вероятно, найдет себе в честь Ньюолди мужа, который...» Сэр Лестер на минуту задумывается и заключает, «который не отторгнет ее от алтарей ее працев». Все это он произносит тем же неизменно вежливым и почтительным тоном, каким всегда говорит с женой. В ответ она только чуть заметно кивает. Всходит луна, и в окно, у которого сидит миледи, теперь льется маленький поток, холодного бледного света, озаряющий ее голову. «Следует заметить, однако, — говорит мистер Талкинхорн, — что эти люди по-своему очень горды». «Горды?» Сэр Лестер не верит своим ушам. «Я не удивился бы, если бы все они, да и жених в том числе, отреклись от этой девушки, не дожидаясь, пока она сама от них отречется, оставшись в честь Уолди при создавшихся условиях». «Ну что ж, — говорит сэр Лестер дрожащим голосом, — ну что ж, вам лучше знать, мистер Талкинхорн, вы бывали в их среде. Уверяю вас, сэр Лестер, я только констатирую факт, — говорит поверенный. Впрочем, я мог бы рассказать по этому поводу одну историю с разрешения леди Дедлок». Она дает согласие, наклонив голову. «А волю мне приходит восторг. История! Он, наконец-то, он что-то расскажет! Она надеется, что это история с привидениями?» «Нет, это истинное происшествие». Неожиданно изменив своему обычному бесстрастию и немного помолчав, мистер Талкинхорн повторяет с некоторым пафосом. «Это истинное происшествие, мисс Дедлок. Сэр Лестер, мне лишь недавно рассказали его во всех подробностях. История очень короткая. Она иллюстрирует то, о чем я говорил. Я не буду называть имен. Пока. Надеюсь, леди Дедлок не сочтет меня за это дурно воспитанным человеком». При свете угасающего огня видно, как он повернулся к потоку лунного света. При свете луны видна леди Дедлок, замершая у окна. «У мистера Раунсуэлла есть один земляк, тоже заводчик, как мне говорили. И этому земляку выпало счастье иметь дочь, которая привлекла внимание некой знатной леди. Подчеркиваю, что это была действительно знатная леди. Знатная не только по сравнению с ним. Словом, она была замужем за джентльменом, занимавшим такое же положение в свете, как вы, сэр Лестер». Сэр Лестер снисходительно роняет: «Да, мистер Талкинхорн», выражая тем, что леди, о которой идет речь, вероятно, стояла на недосягаемой нравственной высоте в глазах какого-то железных дел мастера. Леди была богата, красива, расположена к девушке, обращалась с ней очень ласково и всегда держала ее при себе. Надо, однако, сказать, что леди эта, при всей своей знатности, много лет скрывала одну тайну. Говоря точнее, она в юности собиралась выйти замуж за одного молодого по весу, армейского капитана, который только портил жизнь себе и другим. Замуж она за него не вышла, но произвела на свет ребенка, отцом которого был он. При свете пламени видно, как мистер Талкинхорн повернулся к потоку лунного света. При свете луны видна леди Дедлок в профиль, замершая у окна. Когда армейский капитан умер, она решила, что теперь ей нечего опасаться разоблачения. Но целая цепь событий, которой мне незачем докучать вам, привела к тому, что тайное стало явным. Как мне передавали, все началось с ее собственной неосторожности. Однажды она не сдержалась, и это доказывает, как трудно даже самым сдержанным из нас, а она была очень сдержана, постоянно быть начеку. Вы, конечно, представляете себе, какое смятение, какой переполох поднялись в ее семье. Предлагаю вам, сэр Лестер, вообразить, как был потрясен ее супруг. Но сейчас не об этом речь. Когда земляк мистера Раунсуэлла услышал, какая раскрылась тайна, он запретил дочери пользоваться покровительством и расположением этой леди. Как не потерпел бы, чтобы девушку растоптали у него на глазах. Так сильна была в нем гордость, что он с возмущением увез дочь из этого дома, очевидно считая, что жить в нем для нее — позор и бесчестие. Он не понимал, какая честь оказана ему и его дочери благосклонностью этой леди, никак не мог понять. Ему было так же тяжело видеть свою дочь в доме этой леди, как если бы хозяйка его была из подонков общества. Вот и весь рассказ. Надеюсь, леди Дедлок извинит меня за то, что он носит столь печальный характер. По поводу рассказа общество выражает различные мнения, более или менее несходные с мнением Волюмни. А это обольстительное юное создание никак не может поверить, что подобные леди существуют на свете, и считает, что вся эта история — чистейший вымысел. Большинство склонно разделить чувства изнемогающего кузена, выраженные в следующих немногих словах. «А ну его к дьяволу, этого дурацкого земляка Гаунсуэла!» Сэр Лестер мысленно возвращается к Уоту Тайлеру и воссоздает цепь событий по собственному усмотрению. Вообще разговор что-то не клеится, да и не мудрено, ведь с тех пор, как в других местах начались неизбежные расходы, общество в честь Ньюолди каждый день засиживалось до поздней ночи. А сегодня впервые за много вечеров в доме не было других гостей, кроме родственников. В 11:00 сэр Лестер просит мистера Талкинхорна позвонить, чтобы принесли свечи. Теперь поток лунного света разлился в целое озеро. И теперь леди Дедлок в первый раз делает движение, встает и подходит к столу, чтобы выпить стакан воды. Родственники, как летучие мыши, вспугнутые ярким светом свечей, щурясь подлетают к столу, чтобы подать ей стакан. Волюмни, которая всегда не прочь выпить чего-нибудь покрепче, если удастся, берет другой стакан и удовлетворяется очень маленьким глотком. Леди Дедлок, изящная, сдержанная, провожаемая восторженными взорами, медленно идет по длинной анфиладе комнат рядом с Волюмней, и контраст между ними отнюдь не в пользу сей нимфы.